Безусловно, Якуза прокладывал себе дорогу силой. Это были люди, которым нечего было терять. Де Джонго восхищала их способность заниматься своим делом без тени стыда или вины за содеянное. Ему хотелось знать, является ли барон Канамори аябуном. Но в холодной задымленной гостиной вопросы задавал барон Канамори де Джонгу. Первые вопросы он задавал молча, только глазами. На англичанина еще никогда в жизни не смотрели так пристально. Спустя несколько секунд барон попросил своего секретаря Джичи и сына оставить их одних и сделать так, чтобы его и Гайджина никто не беспокоил. Когда они остались одни, барон взял лицо де Джонга в свои маленькие руки. Они были неестественно горячими. Де Джонг чуть было не отпрянул, но сдержался. Надо было прямо взглянуть на вещи и раз и навсегда решить для себя, кому он принадлежит, Англии или Японии. Барон медленно прошелся пальцами по лбу, глазам, ушам и рту де Джонга, и тот почувствовал, как его первоначальная нервозность начинает исчезать. Да, в этом маленьком седовласом человеке было что-то, кто-то не похожий на других, но оно уже не внушало беспокойства. Он наверняка не хотел причинить де Джонгу никакого вреда, и де Джонг вдруг почувствовал полное спокойствие и отрешенность. Барон хотел узнать о нем все, что возможно. Прикасаясь к де Джонгу, он путешествовал по его душе. Он читал книгу его сознания и прикасался к огоньку его жизненной силы. Барон произнес единственное слово – «бушидо». Де Джонг выдержал его взгляд и ответил, что это означает «кодекс воинской чести», верность своему повелителю, храбрость в битве, честь превыше жизни. Барон с шумом выдохнул воздух. Он был удовлетворен. «Ты прибыл вовремя. Япония нуждается в тебе, Гайджин. Мы должны спешить и объяснить тебе то, что ты уже знаешь». Барон Канамори, его сын и де Джонг покинули дворец за час до полуночи и поехали к морю, в храм, расположенный в долине в 3 милях от дома Канамори. Они должны были провести канун Нового года в молитвах со священниками Шинто и просить благословения для семьи Канамори в наступающем году. Ночь становилась все холоднее. На небе взошла полная луна, потом снова повалил снег. Де Джонг никогда в жизни не видел такого роскошного белого снега. Внутри лишенного каких бы то ни было украшений храма все трое зажгли свечи и стали помогать священникам, одетым в темное, продавать талисманы и предсказания будущего длинной очереди собравшихся богомольцев. Богомольцы тоже пришли позвонить в храмовый колокол и помолиться за наступающий Новый год. В морозном воздухе, погруженный в звуки колоколов и деревянных барабанов, Де Джонг никогда еще не чувствовал себя таким счастливым, как сегодня, и умиротворенным. Рассвет. Молящихся в храме стало гораздо меньше. В последний час перед восходом солнца, перед тем, как толпы богомольцев снова вернутся в храм, Де Джонг и оба Канамори присоединились к священникам, собравшимся около хибаты. Они грели руки над мерцающими углями, ели рисовые лепешки и прихлебывали первое саке Нового года.